Глава 49. Проклятая вещица. Алина часто задавалась вопросом, встречается ли Бузулуцкий сейчас с какой-нибудь девушкой. А может, сразу с двумя? Ведь он такой симпатичный. У него точно кто-то есть. Она общалась с ним довольно близко, но парень по-прежнему оставался для нее загадкой. Пожалуй, лучше всех его знал только Егор, но у него Алина не хотела спрашивать о личной жизни Степана. А то еще подумает невесть что. Бузулуцкий работал неподалеку. Она то и дело из-под тишка подглядывала за ним. Парень полировал мягкой тряпкой стекла витрин, а Алина вдруг представила, как он подойдет к ней, обхватит своими сильными руками, прижмет к стеллажу с древними каменными топорами, и они начнут целоваться. От их страсти со стеллажа попадают все топоры и расколошматят ближайшие витрины. Эвелина Крылова им потом всыплет по первое число, но паре будет все равно. Ведь главное, они есть друг у друга. От приятных видений ее отвлекла Сазонова, присевшая неподалеку. «Эх, съездить бы сейчас на море, а не это все. Вот там я наснимала бы контент». «Практика закончится, езжай на все четыре стороны. Кто тебе не дает?» «Уже дождаться не могу». «А я бы сейчас тоже съездил в одно место». «Куда это?» «Рыжего навестить. Мне же полиция теперь прохода не дает, да еще и мясо тут объявился. Обвиняет меня черт знает в чем. Давно пора с Рыжим побеседовать. Может, скажет, зачем ему сдался этот венец? Или вообще отнять эту штуку у него, да вернуть Решетниковым? Не хотел я лезть в это дело, но, видимо, придется, чтобы от себя подозрения отвести». «А ты отцу про Рыжего говорил? Он же как раз сейчас этот венец разыскивает». «Пока нет. Да у него и других дел хватает. Не хочу ни на кого стучать. Лучше уж самостоятельно со всем разобраться». «А это не опасно?» «Рыжий достаточно безобиден». «Ага, видел я, как он пушкой в музее размахивал». «Это больше, чтобы толпу напугать. Я же его хорошо знаю. Наедине он ведет себя совершенно иначе». «И ты правда знаешь, где он обитает?» «Конечно знаю. В одной старой развалине на окраине города. Мы же раньше частенько у него зависали. Если он, конечно, не переехал оттуда». «Я с тобой поеду». «Это ни к чему». «А я так не считаю. Во-первых, я машину вожу, а у тебя прав все еще нет. А во-вторых, пока отца рядом нет, буду за тебя отвечать». «Заботливый какой. Откуда у тебя электрошокер?» «Отец подарил, когда ему начал в агентстве помогать. Сказал, что в нашем деле лучше всегда его под рукой иметь». «А ты им хоть раз пользовался?» «Еще ни разу. Надеюсь, и не придется. Ты же сам говоришь, что этот рыжий не представляет опасности. Вот мы в этом и убедимся. Ну а если станет упорствовать, у нас будет чем его припугнуть. Как шарахну его шокером, так он нам все и выболтает». «Неплохая идея. Но тогда договорились, вечером мы отправимся». Егор снова повернулся к Даше, но она уже куда-то исчезла. Кукушкин беспокойно закрутил головой по сторонам. «Да успокойся ты. Она только что вышла в соседний зал. Дай ей немного свободы. Ты же от нее вообще не отлипаешь». «Ты так считаешь? Но она такая классная. Я прям не могу от нее оторваться. Мне постоянно хочется находиться рядом с ней». «Если не успокоишься, она быстро тебя бросит. Девчонки не любят слишком прилипчивых парней». «Да у тебя и девушки-то никогда не было. Откуда тебе знать?» «Были. Просто ты не в курсе». «И почему же?» «Потому что я, в отличие от тебя, умею держать дистанцию». Егор в ответ скорчил ему рожу, а затем направился к выходу из зала. Дашу он увидел очень скоро. Она говорила о чем-то со своей бабушкой. Заметив Егора, девушка поманила его рукой. Парень робея приблизился. «Ба, познакомься, это Егор». «Зинаида Николаевна, твой друг?» «Можно и так сказать». «Приятно познакомиться, молодой человек. Что ж, заходите как-нибудь в гости. Устроим чаепитие, познакомимся получше». «Конечно. Только выберем подходящее время». В это время Зинаида Николаевна посмотрела куда-то в сторону. Проследив за ее взглядом, Егор и Даша увидели высокого старика в темном строгом костюме и черных очках. Он чуть слышно постукивал по мраморному полу длинной белой тростью. Рядом с ним, бережно придерживая его под руку, шагала невысокая женщина с короткой стрижкой, облаченная в черный мужской костюм. Даша двинулась обратно к другим ребятам и потянула Егора за собой. Кукушкин и сам был рад убраться. Отчего-то один вид этого слепого старикана вызывал у него дрожь. «Господин Сентери? Какой приятный сюрприз. Не знала, что и вы здесь». «Госпожа Решетникова, я тоже рад нашей встрече. Приезжал по делам к руководству музея, но уже ухожу. Кстати, это хорошо, что я вас встретил. Мы ведь не виделись после той ужасной кражи». «Да. Странно, что воры украли именно ту вещь, о которой мы с вами говорили». «И правда, весьма странно. Но должен вам сказать, что мое предложение остается в силе. Если полиция вдруг найдет и вернет венец Маргалианы в вашу семью». «Я тоже не отказываюсь от своих слов, дорогой Нестор. Если венец снова окажется в нашем доме, я сделаю все от меня зависящее, чтобы наша сделка состоялась. Я даже наняла частного сыщика, чтобы он искал венец параллельно с полицией. Посмотрим, кому из них улыбнется удача». «Рад это слышать. А вы уже уходите?» «Да, сегодня мне здесь больше делать нечего». «Тогда позвольте проводить вас к выходу. Мне тоже уже пора». Старик галантно предложил ей руку, и Зинаида Николаевна не смогла ему отказать. Они вышли из здания музея, спустились по широкой лестнице и направились к своим машинам, припаркованным неподалеку. Водитель Марат услужливо открыл перед хозяйкой дверь пассажирского салона. Попрощавшись с Нестором Сентери, Решетникова забралась в автомобиль. В нескольких метрах от них, в другой машине, сидели Игорь Макаров и гадалка Вероника. Они пристально следили за происходящим. Когда старуха Решетникова и Нестор расселись по своим машинам, Вероника укоризненно покачала головой. «Игорь, Игорь, теперь я поняла, почему ты решил не выходить из машины. Увидел этих двоих и не захотел попадаться им на глаза?» «Если честно, я вообще не знал, что они знакомы. И пусть не знают, что теперь я в курсе этой дружбы». «Но кто этот жуткий слепец?» «Нестор Сентери. Человек, который хотел купить у меня темный венец. Видимо, раз не получилось договориться со мной, он решил связаться напрямую с Зинаидой Решетниковой». «Но почему же он сразу этого не сделал?» «Все очень просто. Сначала он обратился к Владимиру, но тот его послал во свояси. Тогда он пришел ко мне, но и я не смог ему помочь. А потом, видимо, узнал, что мать и сыновья Решетниковы друг друга терпеть не могут. Вот и пришел к этой старой ведьме со своими предложениями. У самой старухи нет ни гроша за душой. Наверняка она согласилась продать ему венец Маргалианы». «Но его украли. Значит, все они остались ни с чем. Кстати, все хочу спросить. Это ведь не твоих рук дело?» «Разумеется, нет. Я хотел заполучить его, верно? Но кто-то меня опередил, так что можешь быть спокойна на этот счет». «Хорошо, что он тебе не достался». «Это еще почему?» «Ты бы точно наделал глупостей. Венец Маргалианы — слишком темный и мощный артефакт, чтобы хранить его в своем доме». «Хранить его я и не собирался. Этот сыщик, Роман Кукушкин, больше к тебе не приходил?» «Пока нет. Но я и так рассказала ему слишком много, как ты и просил. Знаешь, я хочу надеяться, что он никогда не найдет темный венец». «Что так?» «Пока он сидел у меня с этой несносной журналисткой, я раскинула карты и увидела одну из вариаций их будущего. Если этот частный сыщик не отступится, если охота за темным венцом будет продолжена, прольется еще много крови. Погибнут невинные, причем очень скоро. Поэтому для всех нас будет только лучше, если эта проклятая вещица наконец канет в небытие. Ты со мной согласен, Игорь?»